Пока. Мы подъехали к дому. Сказать, что на медведе не было лица, ничего не сказать. Мы стояли у моего дома за лентой на парковке. А улицу Калантай в честь Шурки, что ли, назвали? Пытался шутить. Зачетно. Я улыбнулась. Ты как будто не знал. Да, Александра Калантай заслужила целую улицу, хотя ее взгляды разделяли не все. Это точно. Возникла пауза. Он повернулся ко мне всем своим телом, взял меня за руку и сказал. То, что когда-то нам было суждено сойтись, это однозначно. Люди в жизни просто так не встречаются, понимаешь? Я вообще не думал, что мы продолжим общаться. Да мы толком-то и не общались. Это правда. И люди не встречаются просто так, тоже правда. Мне повезло встретить именно тебя. Спасибо, что дал мне хороший урок. Я его прожила, сделала выводы и даже тотально поменяла свою жизнь благодаря тебе. Искренне широко улыбнулась, на что он ответил тем же. Еще бы. Так нажраться в первый же день знакомства, устроить секс-марафон без зазрений совести, а потом от стыда вообще бросить пить. Неплохой такой урок по жизни. Медведь все еще улыбался, а я, как обычно, краснела. «Ты так говоришь, как будто со мной прощаешься», — услышала в его голосе тревожные нотки. «Послушай, давай не будем горячиться. Разреши мне быть рядом. Давай мы поговорим, когда голова будет свежая. Давай встретимся на выходных и все обсудим». Что тут обсуждать, без понятия. Но мне очень хотелось узнать, что он намеревается сделать. Ну и хотелось еще продлить на немного его присутствие рядом. Ни о каком интиме и речи не шло. Никаких поцелуев, обниманий, кокетства и тому подобное. У человека семья. Все. Крест. Если он считает нормальным вести себя подобным образом, то с моей реальностью это шло вразрез. «Хорошо, в пятницу в галерее», — согласилась я. «Там чудное кафе есть, счастье, с конфетами и вкусным кофе. Я зависим от этих двух наркотиков». «Котики, наркотики», — пели мертвые дельфины когда-то. «Пока». «Пока». Я вышла из машины и пошла домой. Его «Мерседес» скрылся за поворотом. К семье поехал. И да, его гараж был перетраховочным пунктом. Для хобби. Все и так было понятно. На что, собственно, я надеялась и куда смотрела. Разве что на его красоту.